О Габсбурги, обладатели божественной власти на земле, редкого дара, которым они сами себя наградили! Столь крамольные речи могут вам сильно напортить, Вольфганг. А как могу я видеть в них святых, когда всю жизнь имел возможность наблюдать их с близкого расстояния? Вы когда-нибудь жалели, что расстались с Колоредо и Зальцбургом? Никогда. Ни разу. Вольфганг рассмеялся. В Зальцбурге до сих пор думают, что музыкант — это осел, на котором ездит архиепископ. Для иного он непригоден. А Колоредо, полагающий, что будет жить вечно, создал себе идеальный двор, без театра, без оперы и, по существу, без всякой музыки. Я беру с собой ваши квартеты, посвященные мне. Англичанам они понравятся. Чего не скажешь про венцев. Прошлым летом я сочинил 3 симфонии, но исполнить их никого не уговоришь. Позор. Гайден был потрясен. Моя музыка созревает в тишине. Так я ее лучше слышу. Если бы можно было надеяться, что мы еще увидимся. Гайден, оптимист по натуре, настроен не менее пессимистично, чем он сам, понял Вольфганг. Я боюсь за вас. Вы ведь никогда в жизни не путешествовали. Почти не знаете языков, ни слова по-английски, а путешествие нелегкое для человека ваших лет, сказал Вольфганг. Я над этим немало размышлял и решил ехать. По пути к дому Моцарта, где Гайдна ждала карета, они рассуждали об обыденных вещах, стараясь скрыть свои горькие думы. Но подошло время прощаться, и Гайдн сказал: «Когда в Лондоне наступят холода и сырость, и мне станет одиноко, я буду в мыслях слушать Фигаро и другие ваши шедевры. Это поможет мне согреться. Иосиф, неужели мы расстаемся? Вас что-то волнует? Что-то такое, о чем мы не говорили? Не рассказать ли Гайдну о Констанце? О подозрении? Нет-нет, да и волнующим душу, что ребенок, которого она ждет, не его. Нет, не стоит, — подумал Вольфганг. Это неблагородно, лишено оснований. Лучше поговорить о другом. Господу видно угодно, чтобы мы испытали величайшее счастье и тягчайшее горе, и через это познали бы жизнь. Гайден сосредоточенным видом слушал друга. За целый год, папа Иосиф, я сочинил всего лишь 2 струнных квартета и 1 струнный квинтет. 8 лет я сочинял куда больше. Нежный Вольфганг, вы не знаете пощады, когда дело касается плохой музыки и плохих музыкантов. Тут вы беспощадны даже к себе. Но, боже мой, до чего вы сострадательны к людям? Имейте же хоть каплю сострадания к самому себе. Вы снова начнете писать, непременно начнете. Было бы слишком жестоко поставить сейчас точку. Этому не бывать. Я вернусь из Англии через 1-2 года, или вы сами туда приедете, и у нас еще найдется, что показать друг другу. Но предчувствие, что он видит друга в последний раз, снова завладело Вольфгангом. «До свидания», — прошептал Гайден. Они обнялись. «Неужели мы больше не свидимся?» Иосиф, нет, это было бы чересчур несправедливо, жестоко. Час прощания пробил, Гайден уехал. 1791 год начался для Вольфганга более благоприятно. Иосиф Беэр, виртуоз-кларнетист, написал ему, что собирается дать концерт в Вене, и добавил: «Вы окажете мне большую честь, господин капельмейстер, если согласитесь принять участие в концерте, целиком посвященном вашей музыке». Письмо кларнетиста и вера Гайдена в его талант —